Глава 12. Кажется, что где-то сирена включилась, оглушительно воя. Марат сразу же отпускает меня, а я в чистейшем шоке и раздрае эмоций, дрожащими пальцами пытаюсь привести себя в порядок, чтобы уже в следующую секунду окончательно прийти в себя и сорваться с места, чтобы бежать к дверям. Хватка на локте останавливает. Меня бросает обратно в руки Умарова, который смотрит на меня. «Отпусти! Мне нужно к Мире! Нужно к дочке!» Брыкаюсь и пытаюсь избавиться от хватки собранного мужчины. «Угомонись!» — встряхивает меня, подобно тряпичной кукле. «Оставайся здесь!» — выдает командным тоном. «Нет! Мира! Там Мира! Я должна быть с дочкой!» «Я разберусь! С девочкой будет все хорошо! Мне нужно, чтобы ты оставалась здесь!» Марат смотрит мне в глаза, говорит четко, с расстановкой, доносит до меня смысл своих слов, а у меня из глаз слезы брызжут. Страшно становится, жутко, и этот вой, он не стихает. Кажется, что становится все громче и громче, оглушает меня. «Мира! Мира! Там!» — шепчу дрожащими губами. Лицо Марата размывается из-за пелены слез. «Все будет хорошо. Я найду ее. Жди здесь!» — приказывает уже. Цепляет мое лицо ладонями и вглядывается в глаза, пока я, наконец, не киваю. Сразу вспоминаю все слова Марата о том, что было крайне неосторожно кричать советнику президента, что у него есть дочь. И вот теперь меня трясти начинает от ужаса и страха, от того, что все это может быть не случайно. Приникаю к стене, пока Умаров разворачивается и идет к дверям, за которыми уже маячит охрана. «Сработала охранная сигнализация, господин советник», — рапортует мужчина, и Марат кивает. «Охраняйте ее». Кивает безопаснику, и тот переводит нечитабельный взгляд на меня. Кивает, а я все равно на негнущихся ногах иду вперед, чтобы увидеть, как Умаров в окружении людей застыл в коридоре. «Господин советник, вам нельзя, нельзя. Мои спецы сделают свою работу. Ваша безопасность прежде всего. Нам нужно эвакуировать вас. Мы действуем строго в рамках устава», — слышу четкий командный голос одного из мужчин, окруживших Умарова. «Я тебе твой устав, знаешь, куда засунул? Ребенок где?» — слышу рык Марата, и до меня доходит запах. Несет чем-то, гарью и еще чем-то едким. Пока еще нигде нет дыма, но я его чувствую, ощущаю, как начинает щекотать в ноздрях и першить в горле. Душить меня начинает. Я словно застываю в пространстве, зависаю во времени и чувствую свою девочку, ощущаю ее страх. Не знаю, как это назвать, но меня словно ударяет под дых. Звук сирены начинает усиливаться, и все мое тело приходит в какое-то состояние броска, когда я готова сорваться и биться за свое дитя, за своего ребенка. Еще не зная, что делаю, я выхожу из двери и поворачиваюсь совершенно в противоположную от охранников Марата сторону. Меня пытаются закрыть телами, но я сопротивляюсь. Все мое существо тянется к противоположную от выхода часть коридора. Словно ощущаю, что мне нужно туда, и срываюсь с места в ту же секунду, как вижу девушку, летящую к нам с ребенком на руках, с моей Мирой. Золотые волосы девушки разносятся за ней длинной шелковой копной, и я не сразу понимаю, что это та самая доктор, доктор Алина Ставрова. Она словно бежит от чего-то, спасая мою девочку. Малышка вцепилась в белоснежный халат девушки, которая прижимает мою дочку изо всех сил. Больше не реагирую ни на что. Ни на охрану, пришедшую в боевую готовность и пытающуюся схватить меня. Ни на Марата, который рванул за мной. Я лечу к девушке-врачу, на руках которой моя дочь. Подлетаю к Алине и забираю дочь. «Что случилось?» — слышу властный голос за спиной. «Я не знаю, что случилось. Сработала пожарная безопасность», — говорит она надрывно, а взгляд устремлен на Марата, который становится рядом. Охрана советника президента окружает нас и уводит по коридорам на улицу. «Мне нужно в клинику. Необходимо разобраться, что происходит. Там пациенты, дети», — скороговоркой проговаривает доктор Ставрова и поворачивается, чтобы возвратиться. Но Марат реагирует слишком быстро. Хватает доктора за руку. «Мои ребята разберутся. Сюда уже едет отряд быстрого реагирования. Ты не можешь вернуться в клинику». Все это мужчина говорит быстро, четко, пока его охрана работает. И мы оказываемся на улице. Автомобиль уже ждет. Марат сажает меня, затем почти заталкивает внутрь доктора и лишь затем садится следом. Автомобиль сразу же выруливает на дорогу, а я вижу, как к зданию подъезжает пожарная машина, а также несколько автомобилей с символикой полиции. Но у меня не остается сомнений, что это и есть отряд быстрого реагирования, про который сказал Марат. «Эвакуацию начать незамедлительно», — слышу голос Умарова, который дает четкие распоряжения. Затем поворачивается и устремляет взгляд в сторону доктора. Ставрова выглядит встревоженной, оборачивается все время, смотрит на здание, от которого мы отдаляемся стремительно. «Что именно произошло, Алина? Четко и по пунктам», — командует Марат, и девушка концентрируется, но ее прерывает звонок. Телефон Марата вновь оживает. Советник президента смотрит на дисплей и переводит взгляд на Алину. Будто она должна знать, кто именно звонит Умарову. «Приветствую», — отвечает коротко. «Не знаю. Мои люди уже работают. Пожарные на месте. Поднимем камеры. Твоя жена со мной. Не беспокойся, друг. В целости и сохранности. Разберемся. Однозначно». Марат говорит спокойно, но я чувствую его напряжение. То, как общается по телефону, говорит о том, что человек, который ему позвонил, пользуется его уважением. Спустя секунду промедления Умаров передает трубку девушке. «Тебя, Ставр». Алина улыбается краешком губ и кивает. Принимает телефон из рук Умарова. Говорит коротко, уверяет, что с ней все хорошо, и опять передает трубку Марату. «Лекс хочет с тобой поговорить». Марат опять подносит трубку к уху. «Да, я пока везу Алину к себе в особняк. Охрана такая, что муха не пролетит. Дальше разберемся, что к чему. Подъезжай». Опять пауза и взгляд Марата в мою сторону, хлестки болезненный. «Пока не знаю, против кого. Надо разобраться». Умаров отключает телефон, а я прижимаю свою малышку к груди сильнее, потому что взгляд Умарова становится темным, опасным. Ласкаю Миру по спине и замечаю, что моя малышка засыпает. Странно то, что она не плачет и вроде бы не испугалась. Обращаю вопросительный взгляд на Алину, и она подбадривающе улыбается, словно понимая мой безмолвный вопрос. Я сказала ей, что мы играем. Малышка не поняла ничего. Доктор Ставрова улыбается тепло, и я неожиданно чувствую необыкновенную благодарность к этой мягкой и обаятельной девушке. Она спасла моего ребенка, не бросила. Бежала с ней от опасности. Чужой ребенок. Причем ребенок, которого Умаров привел на проверку с запросом теста ДНК. А эта девушка смотрит столь тепло и открыто, подбадривающе как-то, что мне становится на сердце теплее. «Спасибо вам», — проговариваю дрожащим голосом и лишь потом понимаю, что плачу, что по щекам слезы текут. Я не знаю, что за ужас сейчас происходил в той клинике, но знаю одно, что эта женщина-врач не бросила Миру, спасала от опасности, и я не знаю, что там могло произойти, не хочу даже думать об этом. «Ольга», — голос Марата помогает собраться, он кажется грубым и хлестким. Перевожу взгляд на мужчину, который буравит меня нечитаемым взглядом. Не могу понять его. Губы сжаты, поперек бровей засела хмурая морщинка. «Попей». Неожиданно протягивает мне бутылку с откупоренным горлышком. И я принимаю ее, понимаю, что в горле саднит и действительно хочется пить. Делаю жадные глотки и возвращаю бутылку мужчине. Наконец доходит, что этот взгляд из-под хмурых бровей не адресован мне. Просто случившееся вызвало негодование Марата. Наконец он опять смотрит на Алину. «Расскажи мне, что именно случилось». Постарайся вспомнить все детали, это важно. Доктор кивает, хмурится, словно действительно пытается вспомнить все детали. Я занималась с Мирой, проводила исследования. Мы болтали с девочкой, расслабляла ее, потому что у ребенка явно присутствует страх и предвзятое отношение к белым халатам. Но я часто с таким встречаюсь у моих маленьких пациентов. Ребенок запоминает, кто ему делал больно, а иголки запоминаются. Врач говорит мягко, словно делится опытом, также заставляя и меня прислушаться и поддакнуть. Мира действительно боится врачей. Сама удивилась, что к вам она так расположилась. Провожу пальчиками по волосикам доченьки. Алина мягко улыбается. Все поправимо. Мы с ней все делали в игровой форме. Девочка любознательная, и я смогла ее увлечь, заинтересовать. Все шло хорошо. Я подключила аппарат для более детального осмотра, как внезапно сработала сигнализация. Я уверила девочку, что это часть игры в пожарных. Дальше моя медсестра побежала к дверям, но... Что «но»? Умаров даже подается вперед, словно борзая след берет. Но случилось странное. Дверь не поддалась. Вике показалось, что она закрыта. «Дверь закрывается на ключ?» — поясняет Марат. «В клинике все двери закрываются». Умаров цокает языком. «Но ни ты, ни твоя медсестра не закрывались на ключ, так?» «Да». «В коридоре есть камеры. Вход просматривается?» Алина улыбается краешком губ. «Лекс такой же помешанный на безопасности, как и ты, Умаров. Так что вся клиника идеально просматривается, и слепые зоны сведены к абсолютному минимуму». Умаров кивает, соглашается. «Как вы выбрались?» — уточняет советник президента. «Помещение стало заполняться дымом, и я попросила медсестру спрятаться с Мирой за стеной, на которой у нас медицинское оборудование, а сама я бросила стул в стеклянную стену. Дальше мы убежали к вам». Доктор Ставрова говорит спокойно, а я удивляюсь ее профессионализму и хладнокровию. Эта с виду хрупкая девушка смогла провернуть такое? «Ясно», — отвечает Умаров. Выглядит он крайне задумчивым. Переводит взгляд с меня на Алину. Затем опять фокусирует внимание на Мире. И вновь раздается голос врача. «Там система, Марат, не должна была дверь не поддаться. Наоборот, при сигнализации автоматом все открывается, чтобы люди могли беспрепятственно эвакуироваться. По факту, думаю, закрытой оказалась только лаборатория, и это странно». Разговор на этом заканчивается, и остаток пути до дома Умарова у нас проходит в молчании, изредка прерываемым переговорами Марата по телефону. Из машины мне помогает выбраться охранник. Мира все так же спит на моих руках, но стоит оказаться на улице, как дочка просыпается. «И гладь!» Одно слово, и моя ягоза готова ринуться в бой. Улыбаюсь своей девочке и привлекаю внимание Умарова. «Во внутреннем дворе есть беседка», — выдает скупо, но внимательными глазами изучает мое лицо. «Можно я составлю вам компанию?» — спрашивает Алина, улыбнувшись, но в этот момент доктор смотрит на мою дочку, словно разрешение спрашивает. На дне ее светлых глаз я вижу цепкость, с которой она изучает моего ребенка, явно ищет последствия перенесенного стресса или же новую вспышку страха, но моя Мира лишь улыбается врачу и кивает. Больше Умаров нас не задерживают. Советник президента выглядит хмурым и собранным, и взгляда от меня он не отрывает. Смотрит так, что мороз по коже проходится, и я быстро поворачиваюсь к Алине, которая вполне себе ориентируется в доме Умарова и знает, где этот самый внутренний двор и как там оказаться. Спустя несколько минут молчания мы, наконец, оказываемся в небольшом парке с гамаками и летней верандой. Мира принимает диковинные конструкции за качели и с веселым визгом начинает играть и дурачиться, а я наблюдаю за дочкой. «Присмотрите за ней, доктор, я поднимусь за курточкой. Хоть и теплая погода, солнышко, но все же надо утеплиться». Наконец, говорю Ставровой, подмечая, что она так и осталась в больничном халате. «Если хотите, из своих вещей могу прихватить для вас свитер». Доктор улыбается светло как-то и кивает. «Можно на «ты» и по имени. Зови меня Алиной. А я Оля. У тебя красивая дочка, чем-то на Марата похожа», — неожиданно говорит врач, и я вздрагиваю. Какая-то родственность душ между нами проскальзывает, а ее слова от чего-то ранят, потому что незнакомый человек видит то, чего Умаров не замечает. Ему как раз кажется, что они с Мирой не похожи. Тест ДНК мы делали потому, что Марат не верит, что я родила от него. Девушка кивает, слегка улыбнувшись. С такими, как Марат, очень сложно. Деспотичные, категоричные. Да чего там, бешеные местами. Напрягаюсь, потому что слова Алины попадают прямо в цель и складывается впечатление, что она очень хорошо знает, о чем говорит. Вы с ним давно знакомы? Спрашиваю, от чего-то напрягаясь. «Боже, я ведь не ревную Умарова к этой милой и бесспорно красивой девушке. Нехотя приглядываюсь к чистому лицу, к правильным чертам. Светлоглазая блондинка, как и я. Сердце сжимается болезненно на одно мгновение, когда проскальзывает мысль, что Алина моего типажа, и что, возможно... Нет, я не имею права на ревность. На ненависть, да, но никак не на ревность. Но уже спустя секунду доктор Ставрова развеивает мои сомнения, мягко улыбнувшись. Марат — близкий друг моего супруга. Они с Лексом похожи в чем-то. Алина вдруг смотрит мне в глаза как-то по-особенному. У меня тоже была сложная история со Ставровым. Одна случайная ночь перевернула нашу жизнь. Знаешь, Александр узнал о сыне уже после его рождения. И я знаю, что испытывает мать, когда малыш болен. Говорит, а у самой слезы в глазах цветут, и мне так больно становится. Я всегда мечтала стать врачом. Всегда хотела помогать деткам именно потому, что я пережила все то, что переживают мои маленькие пациенты и их родители. Поэтому я борюсь за каждого, как за своего собственного. И я уверяю тебя, что у Миры все будет хорошо. Мы обязательно прорвемся. Слезы текут по моим щекам, и я просто без слов обнимаю Алину. Слишком долго я была сильной, слишком долго я боролась одна, и не было человека, который вот так просто скажет, что все будет хорошо, что мы обязательно-обязательно справимся. Всего лишь слова поддержки, но за ними стоят страдания и понимание. Спасибо, спасибо. Проговариваю тихо и чувствую, как тонкие пальцы поглаживают мою спину. «Все будет хорошо», — говорит такие нужные слова. «Мы сделаем все и даже больше, будь уверена». Отпускаю девушку и с надеждой заглядываю ей в глаза. «Спасибо тебе. Спасибо за понимание, и мне было очень неловко за то, что я делаю тест ДНК, словно я Миру нагуляла. Но это не так. Умаров ее отец, хоть и не верит в это». Кивает, мягко улыбаясь. «Я помню, как страдала, когда Ставров узнал о нас с сынишкой. Было сложно». Опять смотрит мне в глаза открыто, уверенно. «С такими мужчинами не бывает легко. Но сегодня я жена любимого мужчины и самая счастливая мамочка полностью здорового сынишки». И не успевает договорить, властный мужской голос прерывает нас. «Алина!» Мы обе вздрагиваем и оборачиваемся, чтобы увидеть высокого мужчину, его темно-каштановые волосы коротко стрижены, волевое лицо с острыми скулами украшает щетина. Взгляд темных пронзительных глаз концентрируется на невысокой хрупкой девушке, которая сразу же срывается с места и мчится к мужчине, который моментально сгребает ее своими сильными руками и прижимает к широкой груди. А я смотрю на эту пару. На то, как мужчина прижимает к себе женщину, как сильные руки проходятся лаской по ее лицу, зарываются в золотистые волосы, и даже на расстоянии чувствую страсть, которая живет в этой паре. Сильный мужчина, высокий, брутальный и хрупкая, почти невесомая блондинка в его руках. Видимо, это и есть тот самый Ставр, муж Алины. Красивая они пара.